Чудовище среди нас. Карибу Кантри, 27 сентября, воскресенье. Немногим более 20 лет назад. Эш наклоняет голову и бросается на Тревора, как разъяренный бык. «Говнюк!» Уитни распахивает дверь автомобиля и бежит следом за Эшем. Но Тревор — ушлый парень. Он быстро отступает в сторону, пропуская Эша, который слепо проносится мимо, увлекаемый собственной инерцией. Пока Эш спотыкается в пыли, пытаясь сохранить равновесие, Уитни обеими руками хватается за его рубашку. «Прекрати это!» — кричит она и пытается оттащить его от Тревора. Но внимание Эша по-прежнему сосредоточено на Треворе. Парень достал нож. Тревор со щелчком раскрывает клинок. Держа нож перед собой лезвием вверх, Тревор раскачивается из стороны в сторону, готовый к новому броску Эша. Эш стряхивает руки Уитни и снова устремляется на Тревора. Тот взмахивает ножом. Эш уклоняется в бок, выпрямляется и с треском бьет Тревора в скулу. Тревор кряхтит. Он пытается развернуться и сделать выпад ножом, но плохо соображает после удара в лицо. Эш снова бьет его в скулу. Кулак встречается с костью и едва не застревает внутри. Голова Тревора отлетает в сторону. Из его носа струится кровь. Нож падает на дорогу, поднимая маленький клуб пыли. «Эш, прекрати немедленно!» Истерически вопит Уитни. Она прыгает Эшу на спину, обвивая руками его шею и обхватывая ногами за бедра. Это сковывает его движение. Тревор пользуется моментом, чтобы сильно ударить под ложечку. Эш складывается пополам и падает, жестко придавленный весом Уитни. Она с глухим стуком приземляется рядом в придорожной пыли. Все трое ошеломленно молчат и не двигаются. Мимо проезжает автомобиль. «Господи, Эш!» Слезы проделывают дорожки на пыльном лице Уитни. Эш боится, что она могла пострадать. Он поднимает ладонь, останавливая Тревора. Тот пятится и ругается, вытирая кровь с лица. «Ты в порядке, Уитни?» Эш опускается на четвереньки. Потом поднимается на ноги, пошатываясь от головокружения, и протягивает ей руку. «Пошел ты нахрен!» Уитни отказывается от помощи и неуклюже встает. «Что с тобой стряслось? В чем дело, ты, паршивый неудачник?» «Что он здесь делает?» — спрашивает Эш, указывая подбородком на Тревора. «Он едет со мной в Лос-Анджелес, вот что он делает!» Она шагает к багажнику автомобиля и пытается самостоятельно вытащить чемодан. На боку ее футболки налипла рыжая грязь, джинсы покрыты пылью, волосы в полном беспорядке. Уитни удается перевалить чемодан через край багажника, и тот с глухим стуком падает на обочину. «Я серьезно, что тебе с того?» «Ничего!» «Вправь себе мозги, Эш Хоген!» Уитни берет свой CD-плеер и сумочку с пассажирского сиденья, потом открывает сумочку и протягивает Тревору пачку гигиенических салфеток. Он промокает окровавленный нос и грозно смотрит на Эша, но держится в стороне. Теперь Уитни контролирует положение. «Кто оплатил его билет?» — требовательно спрашивает Эш. «Я?» «Не твое дело, как я трачу свои деньги». «Это мои деньги, Уитни. Это мои чертовы деньги. Все, что я заработал и отложил на колледж. Ты это знала? Я заплатил за то, чтобы ты уехала из города. И это значит, что я застрял здесь до конца моей проклятой жизни, на ранчо, как и хотел мой отец». Он буквально трясется от гнева. «Ты получила каждый пенни, который я заработал с 12 лет, но только по одной причине. Для того, чтобы обо всем позаботиться». Она окидывает его взглядом, и её лицо становится жестким. Она выпрямляется и кладет руку на выставленное бедро. Желтые лучи утреннего солнца играют в ее длинных золотистых волосах и окружают ее золотым сиянием, похожим на ангельский нимб. Эш различает ее соски под белой футболкой. «Может быть, я и не буду заботиться об этом». «Что ты имеешь в виду?» «Может быть, я сохраню все как есть». «Уитни». Тихим, опасным голосом произносит Тревор. «Прекрати это немедленно». Досада и ярость, которую Эш не может вытерпеть или даже выразить, раздувается внутри, как воздушный шар. Ему хочется вцепиться в эту бледную шею и задушить Уитни. Просто для того, чтобы все это закончилось, чтобы она, наконец, исчезла. Тревор смотрит на него из-за комка гигиенических салфеток, прижатых к носу. «Она позаботится об этом», — говорит он. Эш гневно смотрит на него. «А тебе-то что за дело?» «Не беспокойся, старина. «Она это сделает», — повторяет Тревор. «Она обо всем позаботится».